Белый, точнее, когда-то белый, а теперь пожелтевший конверт Ася нашла спустя много лет. Странное дело, 100 раз она убирала в книжных шкафах, 100 раз вытаскивала книги, протирая от пыли их толстые разноцветные кожаные и картонные обложки. Морщилась, сдерживая чих, и все же чихала, смешно по много раз. Но конверт ей ни разу не попадался. А тут нате вам, выпал, и сразу в руки, как будто чего-то ждал и дождался. Ася держала его в руках, не решаясь открыть. Читать чужие письма неприлично, но почему так тревожно забилось сердце? Не могла же она понять и почувствовать, что эта странная, прячущаяся до поры случайная находка изменит жизнь всей ее семьи. Как и не знала, что это случится не скоро. Впереди еще будет целая жизнь. В дверь зазвонили. Вздрогнув, Ася глянула на часы. Саша, муж. Ну да, его время. Она бросилась в комнату и засунула конверт в комод, где хранились постельное белье и полотенце, и куда ее неприспособленный к быту муж уж точно никогда не полезет. Саша не знает, где его собственные носки. Сколько лет пролежал этот конверт? 5, 10, 20? Ну ничего, полежит еще день, до завтра. Завтра она его откроет.